Глава 35. Катя. Макс и Милана смотрят на меня, вытаращив глаза, а я, на удивление, спокойна. Но это длится недолго. Этот Константин, язык не поворачивается назвать его отцом, сходу объявляет, что я его дочь. Вот тут и мне становится очень неудобно. Ладони потеют, жар прилипает к щекам. Макс стремительно отодвигает стул. «Это что, шутка такая?» На лице у него гнев. Как будто только что кто-то нанес ему личное оскорбление. Она моя бывшая. Сожалею, кто знал, что так полу... Да это ты специально делаешь мне назло, признайся. Перебивает отца Максим, делает паузу, а затем поворачивается ко мне. Что стоишь, как статуя? Может, объяснишься? Я не могу произнести ни слова. Чувствую озноб, хотя минуту назад мне было тепло. Это не шутка, это действительно так. Спокойно отвечает Константин за меня. «Ты зачем сюда пришла?» Это Максим снова кричит мне, но я совсем не понимаю его раздражения. В его голосе я слышу что-то похожее на отчаяние, как будто я разрушила его важные планы. «Успокойся, перестань так разговаривать с гостьей. Катя теперь часть нашей семьи», — шипит на него отец. Раздается громкий истерический смех, и мы все, как по команде, повернув голову, смотрим в одну сторону. Милана смеется, никак не может остановиться, хлопает ладонями по столу. От ее смеха только мороз по коже. Жуткое зрелище. «Что с тобой?» Константин подходит к своей дочери. Он расстроен. Наверное, не такого эффекта он ожидал после того, как объявил, что у него появилась еще одна дочь. Да, честно говоря, такой странной реакции даже я не ждала. Максим подходит к Милане и выводит ее из-за стола под локоть, заключая. У нее истерика. Мы уйдем. Ужинайте без нас. Он держит ее за плечи. Они проходят мимо нас. Я первый раз вижу их вместе, вижу их взаимодействие. И дураку понятно, у них теплые отношения друг с другом. Отвожу взгляд в сторону, чтобы не смотреть им в спину. Сердце неприятно сжимается. Теперь мне ясно, почему он пошел у нее на поводу для моего соблазнения. На все готов ради младшей сестренки. Я кручу головой, как будто отмахиваюсь от непрошенных мыслей. Вот чёрт, ведь не собиралась вспоминать сегодня его обман. Извините, я не понимаю такой реакции. Константин разводит руки в стороны и поворачивается к нам. Я сейчас за ними схожу, все исправлю. Не надо, останавливает его моя мама. Это нормально, им просто нужно время, чтобы привыкнуть, а потом все будет хорошо. Я закатываю глаза. Уж не по мне ли она судит? Одно дело я, которая решила поддержать маму, и совсем другое — Милана и ее мажор-братик, которые никого не ценят. Мы садимся за стол, перед нами ставят уйму тарелок очень вкусной и красиво сервированной еды. Сидим, как в дорогом ресторане. Мама и Константин улыбаются друг другу. «У вас каждый день такие ужины?» — удивляется мама. «Нет, я попросил повара приготовить что-нибудь необычное для особых гостей», — объясняет Константин и переводит взгляд на меня. «Если бы ты знала, Катя, как я рад, что вас нашел. «Вы не особо-то нас искали», — бурчу я, и мама толкает меня коленкой под столом. «На самом деле искал», — вздыхает хозяин этого большого дома. «Ага-ага, так я ему и поверила». «Ужинаем молча. Еда вкусная, но не лезет в рот». Чувствую себя отвратительно в этом дорогущем доме. По-другому и не скажешь. Вот как значит, Максим обедает, завтракает и ужинает. Встаю, спрашиваю, где тут туалет. Домработница радостно изъявляет желание меня проводить. Мы идем по коридору, поворачиваем направо. Тут, как будто из-под лестницы, выскакивает Макс и, преграждая нам путь, говорит. «Дальше я сам провожу нашу гостью. Иди, Света». Домработница кивает и разворачивается, чтобы уйти. Я борюсь с желанием схватить ее за руку, остановить. Сама себя одергиваю. Глупости какие. Не боюсь я его. Да, нестандартная ситуация, но не бандита же я встретила в подворотне, а всего лишь бывшего парня. Скрещиваю руки, спрашиваю. «Давно тут караулишь?» «Давно ты знаешь», — отвечает он вопросом на вопрос. Я приподнимаю бровь. «Знаю о чем». Макс хмыкает. «Поверить не могу, как интересно получается. Мой отец мне не родной, зато оказывается родной тебе. Не поверю, пока не получу доказательства. Что-то здесь нечисто. Сделаешь тест ДНК?» «Размечтался», — бросаю я. Макс делает несколько шагов вперед и припечатывает меня к стене. Я толкаю его в грудь, чтобы отошел. Я сама этому не рада. Никакого теста делать не нужно. Я этого человека никогда своим отцом считать не буду. Когда мама с ним разведется, мы обе его забудем. Максим начинает почти искренне улыбаться. Еще пожениться не успели, а уже когда разведутся у тебя? Как интересно. Я тебя, Катя, вообще не знаю, оказывается. Вскидываю подбородок вверх. Так и есть, как и я тебя. Некоторое время мы молчим, а затем он спрашивает. Может, расскажешь, как так получилось, что ты его дочь? Мне вдруг становится невыносимо тесно, хоть Максим и сделал 2 шага назад. Я вдруг подумала, что если бы не эта встреча наших родителей, мы бы тут не разговаривали, мы бы вообще больше не увиделись. Но больше всего меня огорчает то, что я расстроена от осознания этого факта. Сама не пойму, почему расстраиваюсь. Не хочу тебе ничего рассказывать. У отца потом спросишь. Где туалет? Проводишь или нет? Парень хмыкает и показывает рукой. Вон туда. Я разворачиваюсь, собираясь уже уйти в нужном направлении, как Максим произносит. Смотри, как быстро адаптируешься. Ведешь себя уже как дома. Что, сестренка, скоро жить вместе будем? Меня все передергивает от его сестренка. Хочу прошипеть ему, что любимая сестричка у него уже есть. Еще увидимся. Пока. Бросает он мне в спину. Голос такой веселый. Смешно ему, значит. Я не знаю, что ответить на эти слова, поэтому просто следую до туалета, не оборачиваясь. В туалете первым делом бросаю взгляд на себя в зеркало. Щеки горят нездоровым румянцем. Как мне не хочется здесь жить. В этом ужасном доме, видеться с ними со всеми. Может, свадьба мамы все же не состоится, и мне не придется проходить через весь этот ад? Я давно не ребенок, но в голове возникают ужасные пакостливые мысли. Может, сделать так, чтобы свадьба не состоялась?